Дэн, никого не жалко, никого. Глава 1. Краем глаза я успел заметить, как Сёма, который стоял чуть впереди меня, покачнулся, а потом, меня накрыла волна образов. Я даже моргнуть не успел, как пещера с кристаллом пропала. Вместо него я словно вживую увидел барьер, что окружал маленький мирок. Откуда-то извне пришло осознание, что это наш мир. Барьер был настолько силен, что не позволял никому попасть за пределы этого мира. Это был мир, тюрьма. Вот так иронично. Мы летели сюда, чтобы начать жизнь заново. Это был наш шанс стать не какими-то заключенными, а полноценными членами общества. Ну, насколько это возможно в этом мире. И вместо свободы, мы снова оказались в тюрьме. Пусть и в сотни, да даже, если в тысячи раз больше предыдущей. Кто, когда и зачем запер этот мир, осталось за рамками повествования. Образы сменяли один за другим. Я увидел, как время от времени, в барьере возникает небольшой прокол, сквозь который сюда попадают разумные. Так я узнал, что орки и гоблины не являются коренными жителями этого мира, как и многие люди. Вот только подобные проколы случались не чаще раза в столетие. В остальное время кристалл копил энергию. Наша же задача, как пришедших на зов, заключалась в том, чтобы помочь кристаллу накопить достаточно энергии, чтобы прорвать барьер. Местные не могли этого сделать, так как лучшими проводниками энергии могли выступить лишь вновь прибывшие. В голове сразу же возник ряд вопросов. И самый главный был, что это вообще за фигня? Что такое этот кристалл? Зачем все попавшие разумные стремились сюда, если это тюрьма? Не знали? Или тут что-то другое? Даже не имея здесь физического тела, я почувствовал, как на меня накатывают волны боли. Словно в реальном мире у меня резко заболела голова. Ощущения были настолько острыми и яркими, что окружающие меня картинки отошли на второй план. Стоило мне слегка прийти в себя, как я ощутил себя, словно, слегка за этими образами. Сложно объяснить. Я словно смотрел кино, но уже не был так глубоко погружен. Я поймал себя на мысли, что до этого момента мне хотелось разрушить барьер, освободить всех невольных пленников, освободить кристаллу. Внезапно картинка поменялась. Пришло осознание, что мне пытаются внушить, мягко говоря, не то, что есть на самом деле. Нет, это место действительно было тюрьмой. Вот только не для людей, а для кристалла. Оказалось, что он разумен. Он был заперт здесь сотни лет назад, хотя, возможно, я неверно интерпретировал образ времени, и прошли тысячелетия. Каждый человек этого мира вырабатывал крупицы энергии, за счет которых держался барьер. Вот только полное уничтожение всех живых привело бы к полному уничтожению этого мира, а не просто падению барьера. Вообще, первые жители добровольно заточили себя здесь, заодно заперев в кристалле некую могущественную сущность. Получилась такая себе рабочая система. Вроде и хочется уничтожить этих людишек, чтобы сломать барьер, но нельзя. Иначе большой бадабум. Да и тела физического нет, а без него большая часть энергии просто развеется в пространстве. И тут этот разум в кристалле пошел на хитрость. Он присосался к потокам энергии, что шли на подпитку барьера. Накопленную энергию он тратил на то, чтобы просканировать ближайшие пространства и отправить информационный пакет. Что было в этом пакете? Сущая ерунда. Намек на очень ценные ресурсы и знания, как добраться до этого мира. Вдобавок, чтобы пробить барьер, нужны были массовые жертвоприношения. Именно так на свет появился Орден Чистых. Это были фанатики, которые искренне считали, что своими действиями защищают мир от внешней угрозы. Ведь на самом деле, разве не лучше убить пару сотен людей, но не позволите намеренным проникнуть за барьер? Самая ирония заключалась в том, что если бы не их действия, то внешники вообще бы не смогли сюда попасть. В самом начале истории этого мира, за этими людьми охотились и безжалостно уничтожали, как пособников монстра, которого чистые желали освободить. И вообще, их изначально звали совершенно не так. Чистыми они стали только спустя пару сотен лет, когда память начала подводить поколения, когда рассказы первых превратились в детские страшилки, когда фанатикам удалось подобрать первый ключик к одному из новоявленных правителей. Есть у меня подозрение, что рядовые чистые даже не догадываются о том, что своими действиями они приближают местный конец света, а вновь прибывших ловят и уничтожают уже чисто на автомате. Типа так принято. Остался вопрос, зачем мы здесь? Ответ меня не обрадовал. Причем, я увидел обе версии. Ту, которую сейчас подгружали всем присутствующим в зале, и истинную. Последнее заключалось в том, что мы должны были стать некими ретрансляторами. Наша задача состояла в прибытии в определенную точку этого мира и проведении массового жертвоприношения. Ретрансляторы должны будут пропустить через себя всю собранную энергию и ударить в барьер. По идее, человеческое тело было просто не способно пропустить такой объем энергии без последствий. То есть, по факту, нас отправляли на убой, и при этом, мы должны были считать, что спасаем мир. В какой-то момент, я смог увидеть горящие точки. Одни еле тлели, другие ярко пылали. Самых ярких, которые значительно выделялись на фоне других, было три. Одна прямо рядом со мной, две других чуть дальше. Элементарная логика кричала мне в ухо, что это Сёма, паханный мрак. Я потянулся к ближайшей. Ощущение было, словно я снова поднимаю нас вверх. Зачем я это делал, объяснить не могу. Просто было что-то неправильное во всем этом. Каждый огонек словно окутывала мутная сфера. И вот от этой сферы я и решил избавить друга. Это оказалось проще, чем я думал. Больше сил затратил на то, чтобы в принципе дотянуться. А потом как-то без проблем все прошло. Сёма, а точнее огонек, который его олицетворял, загорелся ярче. Похоже на то, что ему пошла нормальная, неоцензуренная версия. Мне же лучше, меньше потом ему объяснять. Пока я пыхтел от натуги, череда образов продолжала мелькать у меня в голове. По всему выходило, что то, что сидит в кристалле, обладает ментальной силой. И сейчас, все присутствующие тут, подвергаются программированию. Людей, к слову, оказалось раза в два больше, чем мне показалось сперва. Просто они находились за кристаллом и были не видны с нашего ракурса. Сейчас же я видел всех. Наваждение схлынуло так резко, что я покачнулся, но устоял. Сёма был вынужден упасть на одно колено. Пахан с мраком стояли на обоих, но уже вставали. Что это было? Потряс головой Сёма. Ты видел? Это же просто уму непостижимо. Видел. Согласен. Но сейчас у нас другая проблема. Я кивнул в сторону сладкой парочки. Эта штука, Сёма пропустил мои слова мимо ушей, она должна быть уничтожена. Он не успел еще договорить, как начал формировать огромную кляксу. Секунда, изгусток тьмы отправляется прямо в кристалл. Вот только его в полете перехватывает мрак. Удивительное дело, я думал, что от соприкосновения с тьмой его руку, которой он отбил выстрел приятеля, растворит, как десятки подобных раз до этого. Вот только ничего подобного. Бывший нож затряс рукой, а его лицо исказилось от боли и гнева. Да и рука его видоизменилась. Она словно покрылась черной чешуей. Да и вместо ногтей теперь были длинные когти. «Не смей», – прошипел мрак и медленно двинулся в нашу сторону. С каждым шагом его тело изменялось. Чешуя начала проступать по всему телу. Мышцы словно разбухли. Лицо слегка вытянулось, и теперь он слегка напоминал ящера, которого с силой приложили мордой о твердую поверхность. «Фу, какая мерзость», – произнес Сёма и перенес свое внимание на приближающегося монстра. «Назвать это человеком, у меня просто язык не повернулся». Пахан тоже не терял зря времени. Он начал обходить нас сбоку. В правой руке у него был зажат здоровый нож. Не знаю, откуда он его взял, но выглядело это все опасно. Прыгнули на нас они одновременно. Вот только непонятно, чего они хотели этой атакой добиться. Я махнул цепью, заодно блокируя пахана менталом. Грузик прилетел ему прямо в лоб, и на каменную поверхность он приземлился уже без сознания. Сёма тоже вроде справлялся. По крайней мере его противник уже лишился части левой руки, а его чешуя сходила пластами с груди и на лице. Выглядело мерзко, тем более, что прямо из мяса уже начали прорастать мелкие чешуйки, взамен уничтоженных. Мое внимание привлек странный гул. Кто бы сомневался, что он шел от кристалла. Было в нем что-то, вызывающее тревогу. Причем его недовольство, как бы странно и глупо это ни звучало по отношению к какому-то минералу, пускай и таких исполинских размеров, было явно направлено на нас с Сёмой. «Дэн, помогай!» – закричал приятель, бросаясь к кристаллу. Его руки начали покрываться тьмой, словно он готовил мощный удар. Хотя почему словно, он явно нацелился уничтожить это. И я был с ним полностью согласен. Вот только бежать ножками я не стал. Просто поднял себя силой и дернул в сторону кристалла. По пути прихватил и Сёму. Возможно, нам бы стоило добить своих противников. Вот только я практически физически ощущал, как наше время утекает, словно песок сквозь пальцы. Ударили мы, стоило нам только приземлиться. Сдвоенный удар обрушился на кристалл, отчего тот словно застонал. Я бил узким лучом, пытаясь создать эффект вибрации. Сёма сначала бил сплошным потоком, но потом тоже начал его сужать. Было видно, что в местах соприкосновения наших сил с кристаллом, последний начинает покрываться мелкими трещинами. Вот только этого было недостаточно. «Надо вместе!» – закричал я Сёме. «Веди мне навстречу!» Приятель кивнул, и мы двинули свои лучи навстречу друг другу. Краем глаза я отметил, как зашевелился пахан. Мрак тоже уже почти отрастил чешую, но нападать на нас в одиночку не спешил. Понимал, что максимум сможет ненадолго отвлечь одного из нас. Вот только и сам, скорее всего, сдохнет. Вместо этого он попытался нас образумить. «Что вы творите, придурки? Мы же все здесь сдохнем». С чего он взял последнее, понятия не имею. «Нет, я тоже опасался, что рванет, вот только потом подумал, а чему тут взрываться. Энергии? Ну-у-у, не слышал о таком. Надо смотреть». Да и интуиция уже не кричала, а вопила о том, что кристалл сейчас ударит по нам в ответ. Не успел. Две силы встретились в одной точке, и произошло то, о чем нас пытался предупредить мрак. Рвануло. Только не так, как мы ожидали. Сёма успел выставить перед нами щит, я его укрепил. Все сжались в ожидании большого взрыва. Вот только он так и не последовал. Вместо этого, неизвестная сила прошла сквозь всех, кто находился в зале. Прошла, не причинив никакого вреда. Наоборот, я словно прилив сил ощутил. Кристалл практически целиком превратился в пыль. Кроме маленького кусочка, который я на автомате подхватил и начал тянуть к себе. А потом мы увидели последствия разрушения кристалла. Мое зрение переключилось, и я смог увидеть потоки энергии. Их было много, все они шли из призрачной проекции кристалла и словно вливались в тела присутствующих. Мне сразу стало понятно, откуда взялся этот прилив сил. Она вливалась в нас, заполняя наши резервы до самых краев и дальше. Не все смогли выдержать такой напор. Тех, что были послабее, буквально разорвало на части. Их сила не развеялась, а начала вливаться в тех, кто стоял к ним ближе всего. Иногда из-за этого следовал хлопок, сопровождающийся чавкающим звуком, и очередной бедолага превращался в кровавую взвесь. Смысл происходящего был мне непонятен до тех пор, пока позади всех, кто выжил, не начали формироваться порталы. Одного за другим, шокированных людей начало затягивать внутрь. Я рванул Сёму на себя и вцепился в него, словно клещ после продолжительной диеты. «Ты что, тва?» – начал было он, но тут нас затянуло в портал. Глава 2. Перед тем, как картинка исчезла, я увидел мрака, который каким-то чудесным образом оказался чуть ли не в паре метрах от нас. Есть у меня подозрение, что еще несколько секунд, и он бы на нас напал, а так не успел, только и смог, что показать жест, как перерезает себе горло, а потом его тоже затянуло. Переход через портал дался тяжело. Мне почему-то казалось, что подобный способ перемещения, это зашел, и через мгновение оказался в нужном месте. А то, что у тебя при этом внутри все сжимается, и ощущение, что вот-вот разорвет на куски, про такое даже не слышал. Энергия, которая буквально бурлила внутри меня, после уничтожения кристалла, начала словно испаряться. С каждым мгновением я все четче осознавал, что приближаюсь к уже испытанной недавно степени полного истощения. А что, если полученная нами энергия должна была быть полностью затрачена на проход сквозь него? И откуда вообще эти порталы возникли? Вопросов были десятки, только они не задерживались в голове. Неподходящий, на мой взгляд, момент, чтобы рефлексировать. Тела своего, к слову, я не чувствовал. А вот то, что мы с Сёмой залетели в один портал вместе, помнил. И тут возникает очень важный вопрос. Не получится ли так, что на выходе мы с ним станем сиамскими близнецами? Не, ну а что, кто эту магию знает? Появилось сосущее чувство, сигнализирующее о приближении внутренней энергии к дну. Точнее, ощущения были такие, что осталось от силы десятая часть. Ощущение тела появилось внезапно. Мозг не успел осознать, что все, пытка переходом окончена. Неудивительно, что я не удержался на ногах и упал на что-то твердое. Рядом раздался шум падения, причем мне прилетело в живот. Судя по всему, это Сёма. По крайней мере, надеюсь на это, и на то, что он переместился целиком. «Мудак», — произнес я фразу, которую адресовал отсутствующему тут мраку. Уж сильно выбесил меня этот его дебильный жест, особенно учитывая то, что они нам с Паханом слили в сухую. Это как плюнуть в давшего тебе сдачу, когда двери транспорта почти закрылись, и ты можешь не переживать за последствия. Старший шаман Муток, раздался чей-то голос, в котором мне послышалось удивление. «Сёма, ты как?» – первым делом спросил я, пытаясь подняться. «Нормально», – прохрипел он. «Мы тут не одни». «Понял уже», – ответил я, вставая и оглядываясь. «Да ладно, очутились мы в очередной пещере, пусть и значительно меньшей по размеру. Вот только первое, что я отметил, это явно солнечный свет, что пробивался через щели потолка. Благодаря этому тут было довольно светло, и я смог в деталях рассмотреть третье действующее лицо. Муток. Старший шаман Муток», — повторил зеленый коротышка, знакомой мордой лица. «Да быть такого не может», — хмыкнул Сёма. «Ты меня наверняка не знаешь, но я, кажется, знаю тебя. Меня зовут Дэн. Духи показывали мне тебя во снах, человек, вас обоих. Только поэтому вы все еще живы. Вау-вау, полегче», я поднял руки на уровне груди. «Мы тебе не враги, если что». «Офигеть, не думал его тут встретить. Может, и Горолун существует?» «Ученик, он рассказывал мне о своих снах. Кто вы такие, и как смогли попасть в наши сны?» Гобл помахал руками, после чего, между его ладоней, из ниоткуда возник шар огня. Направлен он был в нашу сторону, и у меня не возникло никаких сомнений, что стоит нам дернуться, как шаман запустит им в нас. «Да ладно, ты чего такой агрессивный?» Я попробовал решить дело миром. «Я тебя, между прочим, чуть ли не другом считал. А ты?» Я слегка увлекся и в какой-то момент в сердцах махнул рукой. Огненный шар тут же полетел в меня. Пришлось отпрыгивать, одновременно с этим сбивая его в сторону. Огненный шар изменил траекторию и врезался в стену, оставив на ней пятно копоти. Муток начал снова махать руками, но тут я дернул его к себе. Он такого явно не ожидал и сбился. Я же, пользуясь моментом, схватил его за руку. «Угомонись», — с раздражением произнес я. «Сказано же тебе, мы с миром, все дела. Чего бросаешься, как бешеная собака? Что вам надо?» Через секунду произнес он, поморщившись. Только тут до меня дошло, что, возможно, я слегка перестарался и слишком сильно сжал его руку. Пришлось слегка ослабить хватку, чтобы случайно не сломать ему руку. «Для начала, нам нужна информация», судя по лицу Габла. Последнее слово он не понял. «Расскажешь нам, куда мы попали? Что это за место? Что находится вокруг? Где ближайший город-поселение людей?» Я и забыл, как, порой, сложно разговаривать с габлами, учитывая, что многие слова, которые нам кажутся естественными, они тупо никогда до этого не встречали. С другой стороны, можно на них потренироваться, чтобы в дальнейшем, при общении с людьми, не ляпнуть ничего лишнего. Шаман молча смотрел на меня, не говоря ни слова. «Обещаю, что мы не тронем никого из ваших, если они, конечно, не нападут на нас первыми. Обещание человеков, людей, я на автомате его поправил. Да не нужны вы нам, пойми, ответишь на наши вопросы, и мы уйдем. А, ну и воды нам набрать надо будет». «Хорошо», — внезапно согласился Гобл. «Вот так просто, ну, хорошо, что хорошо, с чего начнем? Ты вообще, как тут очутился? Недоразумение ушастое». Подключился к беседе Сёма. «Меня зовут старший шаман Муток», — ответил Гобл, скользнув взглядом в сторону Сёмы. «Духи сказали мне быть здесь». «Серьезно? И что еще они сказали?» «Что появятся те, кто поможет справиться нам с ужасом тьмы». «Сёма, а тебе не кажется, что нас сейчас пытаются развести на сражение с непонятной хренью?» «Очень кажется. Более того, я в этом прямо уверен». Мы дружно посмотрели на Мутока, но он стоял с непроницаемым выражением на лице, даже не возразил, дабы развеять наши небеспочвенные подозрения. «Слушай, а может, ну его, сами выход найдем?» «Тоже так думаю. Тем более, что мы явно недалеко от поверхности, а с того прохода вроде как тянет свежим воздухом. Погнали тогда. Бывай, Муток», — я сделал Габлу ручкой. «Был рад повидаться. Удачи тебе с твоими шаманскими делами. Наши сумки остались в пещере с кристаллом, поэтому сборы наши были недолгими. Уложились в пару секунд. Я на ходу скинул рюкзак, что так и болтался у меня за спиной, и закинул туда небольшой кристалл, который, оказывается, так и сжимал в руке. «Что это?» — спросил Сёма, увидев слегка светящийся камешек. «То, что осталось от той здоровенной бандуры, которую мы с тобой уничтожили. Схватил на всякий случай. Мы все правильно сделали», — вдруг произнес Сёма. «Возможно, не знаю. В любом случае, ничего уже не изменить. А так, думаю, время покажет, были мы с тобой правы или нет». «Угу», — промычал Сёма задумчиво. «Спасибо тебе, Кстати, за что? Я же почувствовал, как ты словно вытащил меня из той череды образов. Мне еще показалось, что как-то оно все искусственно, что ли. Словно смотришь красивую рекламу, в которой тебе пытаются втюхать ненужную вещь, или вообще новости. Ну, у тебя и сравнения, ужас. Нормальные сравнения, отмахнулся он. В общем, когда я увидел другую историю, я как-то сразу понял, что это правда. Да и когда был рядом с тем кристаллом, у меня возникало дикое желание кого-то убить. Ау, выходит, что мне повезло, что ты не успел сорваться. Возможно, Сёма пожал плечами. Я вообще в последнее время какой-то нервный стал. Словно эта сила, он посмотрел на свои руки, меня меняет. Да брось ты, попробовал я успокоить своего друга. Тогда, по твоей логике, все мы должны как-то меняться. Я просто боюсь сорваться, грустно произнес приятель. Слушай, раз ты понимаешь наличие проблемы, это уже значит, что ты начал работать над ее решением. Разве не так? Просто побольше контроля. Легко тебе говорить. Шутишь, что ли? Возмутился я. Да мне каждый раз, когда мы типа летим, приходится так напрягаться, что голова гудит. А последний наш подъем, думал, что у меня мозг через уши вытечет. Серьезно? А со стороны выглядит так, словно ты, вообще, не напрягаясь, все делаешь. С тобой так же. Я словно пыхчу, стараюсь, а ты рукой махнул и минус враг. И все это с этакой линцой. Ах-ха-ха, засмеялся вдруг Сёма. Я в этот момент просто думаю о том, как бы своих не задеть. Знаешь, что самое забавное? Ну, мы оба жилы рвем, применяя свои силы, и при этом считаем, что другие вообще не напрягаются. Да, это смешно, улыбнулся Сёма. Корчим из себя альф. Получается, эй, я пихнул его в плечо кулаком. Я не корчу, я и есть альфа. Мы дружно рассмеялись, выплескивая через смех скопившееся напряжение. Так-то, если задуматься, мы с ним очень похожи. Многое держим в себе и ни с кем не делимся. А ведь полезно иногда отпускать эти эмоциональные вожжи. Проход оказался коротким. Причем, когда я увидел кусок неба впереди, то непроизвольно ускорился. И не нужна нам никакая помощь всяких неблагодарных гоблов. Хотя, я, конечно же, не прав. Это там в Вирте я ему помог, все дела, а тут мир настоящий. Вообще, глупо, конечно, все вышло, да и предельно странно. Ведь, получается, что то, что мы считали имитацией, было не совсем ей. Выходит, что все те люди и нелюди, с которыми мы пересекались, тут тоже есть. Или как, непонятно. Будет забавно, если мы встретим Ронга. Выйдя из прохода, мы оказались на небольшом пяточке, шага 3 в диаметре. Вид открывался, просто шикарный. Высокие горы, покрытые лесами и даже местами снежными шапками, голубое небо, с редкими облачками. Красота. Вот только как через это все идти, да и куда? Ты заметил, что тут нет даже намека на дождь. Обратился ко мне Сёма, пока я судорожно шарил по открывшемуся виду, в поисках хоть каких-то намеков на тропу. А, да, может, уже прошел, так быстро, и камни сухие. И что, да просто нас, похоже, закинуло очень далеко, так что можешь так сильно не таращиться. И ведь, он коротко хохотнул, муток знал, что тут, можно сказать, тупик. Знал, но не стал ничего говорить, чтобы мы сами во всем убедились. Только не говори, что, придется все-таки им помочь. Снова лезть под горы, да вы издеваетесь. Ищи плюсы, как ни в чем не бывало, продолжил Сёма. Мы то с тобой попали сюда вдвоем. Представь, каково остальным. Их всех, насколько я успел заметить, затянуло поодиночке. Да плевать на остальных, отмахнулся я, с грустью оборачиваясь и рассматривая темноту прохода, из которого мы только что вышли. Опять проклятые подземелья. Да сколько можно, может, все-таки попробуем выбраться отсюда самостоятельно. Без припасов, без снаряги, которую мы оставили в той пещере. Ну, кое-какие припасы и вещи у нас остались, и ты сможешь нас двоих вытащить. Я с грустью оглядел пейзаж, осознавая правдивость слов Сёмы. Не вывезем. Со снарягой у нас бы еще был шанс, а так, погнали обратно. Что делать? Я первым развернулся и двинулся обратно к шаману. Надеюсь, что в этот раз мы тут надолго не задержимся. Глава 3. Когда мы вернулись в пещеру, Муток оказался на том же самом месте, где мы его оставили. Единственное отличие заключалось в том, что он сидел, а не стоял. А так, ничего не изменилось, даже его выражение лица. Сразу не мог сказать, что там тупик. Там нет тупика, возразил он. Этот ход ведет на поверхность. Ты понял, о чем я говорю, Я недовольно поморщился. Ты своим вот этим поведением и отношением вообще всю радость от встречи убил. В ответ Муток промолчал. Вот только его взгляд как бы говорил. О какой радости встречи ты вообще говоришь, человек? Так значит, мы помогаем тебе с этим теневым кошмаром, а ты отвечаешь на все наши вопросы, даешь припасы и указываешь нормальный путь на поверхность, ужасом тьмы. Чего? Ужасом тьмы? Он посмотрел на меня как на не сильно развитого ребенка. Не теневым кошмаром, а ужасом тьмы. Вообще не принципиально. Давай, показывай, куда идти. Вы хотите отправиться сразу, а чего тянуть? Хмыкнул Сёма. Вот только нам бы поесть и воды набрать. Хорошо, следуйте за мной. Гобл встал с камней, на которых сидел, по-видимому, не боясь заработать себе геморрой. Мы с Сёмой переглянулись, пожали плечами и двинулись за шаманом. Муток нырнул в темноту одного из проходов, мгновенно скрывшись с наших глаз. Пришлось ускоряться, чтобы не потерять его из виду. Вот будет прикол, если мы отстанем, потеряемся, заблудимся и помрем с голоду. Ха-ха. Хотя, на самом деле, совсем не смешно. Догнали мы его через пару метров. Оказалось, что проход резко поворачивал сначала в одну сторону, потом в другую, а потом шел прямо. Было темновато, поэтому я включил фонарь, выставив минимальный уровень освещения. Батареи у нас были заряжены под завязку, благодаря специальной системе, встроенной в доспехи. Она работала по типу солнечных панелей, собирая свет днем. При таком расходе, да еще, если мы будем пользоваться фонарями по очереди, мы скорее от скуки помрем, чем заряд под ноль исчерпаем. Через пару часов брожения по подземным проходам, во время которого прошли через несколько небольших пещер и развилок, мы, наконец-то, очутились в поселении гоблов. Хотя, я, возможно, поторопился назвать это поселением. Скорее небольшой аванпост. Наше появление вызвало бурную реакцию. Гоблы похватали свое оружие и направили его в нашу сторону. При этом они с недоумением смотрели на шамана, переводя взгляд испуганных глаз с него на нас и обратно. «Эти человеки со мной», — произнес Муток, успокаивая горе вояк. «Нам припасов на 4 дня», — он накинул нас взглядом, — «на 8 дней. Но это почти все, что у нас есть», — попробовал возразить один из гоблов. «Пошлете кого-нибудь в поселение. Вода вон там», — он указал рукой в сторону небольшой ниши, подойдя к которой, мы увидели небольшую каменную чашу, образовавшуюся из-за постоянного падения тоненькой струйки воды. «Ледяная», — промычал Сёма, при этом сморщившись, словно пол лимона откусил. «Но вкусная, не забудь обеззаразить. Мало ли какая тут гадость в воде плавает». Я набрал воду в кружку, где стоял очиститель воды. После этого заполнил флягу, что была у меня в рюкзаке и благополучно пережила все наши приключения. «Ваша еда», — произнес Муток, протягивая нам небольшой мешок. Я заглянул вовнутрь и увидел там знакомые орехи и какие-то черные сушеные сгустки. «Это что такое?» — спросил я шамана, доставая на свет непонятную хрень. «Грибы», — невозмутимо ответил Муток. «Можно рассасывать, можно в воде замочить, а нас с них не торкнет», — спросил его Сёма, подозрительно принюхиваясь к сухому грибу. «Не особо на гриб похоже. А ты много грибов за свою жизнь повидал?» «Да не особо, но подобного точно никогда не видел. Не понимаю, о чем ты, но их лучше много не есть. При этом, небольшое количество придаст энергии и сил. Говорю же, дурь нам толкает». «Барыга ушастый», — очень тихо прошептал Сёма. «Закинемся и будем потом голышом по пещерам бегать». «Спасибо», — поблагодарил я шамана, разделяя припасы пополам. «Вот только зачем аж на 8 дней, этот ужас находится так далеко?» «Нет, не очень», — ответил Муток. «Ну и зачем тогда? В тех снах, что показывали мне духи, вы были очень прожорливы, особенно ты». Его палец уткнулся в мою сторону. «Ложь, клевета и грязные инсинуации», — возмутился я. «У меня вообще желудок, как у котенка». «Ахаха», — засмеялся Сёма, — «как у прожорливого котенка». Я бросил на этого предателя мрачный взгляд, но ничего говорить в ответ уже не стал. «Ладно уж, проглотим про прожорливого. В нашем положении лишней еды не может быть, так что берем все, что дают». «Ты пойдешь с нами?» — спросил я Мутока, когда мы распределили еду и были готовы двигаться дальше. «Я доведу вас до границы того места, где водится ужас тьмы. Однако дальше я с вами не пойду. Я тебя не узнаю, дружище», — делано удивился я. «Раньше ты не был таким занудой. Вписывался в любые приключения. Я всегда такой был. Возможно, ты судишь обо мне поведением, что насылали тебе духи предков. Но это просто видение. Да уж, тот шаман мне нравился больше, протянул Сёма. Старший шаман, произнес я одновременно с Мутаком, и мы с приятелем дружно засмеялись. С каждым часом мы уходили все дальше и дальше. При этом, по пути попадались гоблы, которые с удивлением смотрели нам в спины. Многие из них несли что-то в корзинах или мешках. Добытчики. Мы дважды делали перерыв на отдых. В первый раз поели и устроили продолжительный отдых. Второй раз встали на ночевку. Далеко еще идти? Обратился я к шаману. Нет, завтра будем на месте. К чему эта остановка тогда? Спросил Сёма. Чтобы отдохнуть перед сражением с ужасом тьмы, и при этом, не пойти ему на корм. Что-то в этом есть, пробурчал друг в ответ. Да, согласился я, примиряясь, куда бы улечься спать. Спальные мешки мы благополучно прохерили в пещере с кристаллом, поэтому спать придется прямо так. Ладно хоть, благодаря доспехам, шанс простудиться, лежа на голых камнях, стремился к нулю. Но удовольствие это не из приятных. Вангую, что завтра с утра, все тело будет ломить и придется долго делать зарядку. Несмотря на заверения шамана, что тут безопасно, мы с Сёмой разделили смены. За время сна на нас никто не напал, что было вдвойне обидно, из-за того, что Муток все это время проспал, как младенец. Хоть мы слегка и не выспались, но я в любом случае считал, что мы поступили правильно. Не стоит забывать, что мы не на увеселительной прогулке, да и выработка полезных привычек пойдет нам на пользу. А расслабляться, доверяя словам, как оказалось, знакомого незнакомца, ну, тут спорный вопрос. Утром, как я и предполагал, пришлось минут 30 махать конечностями и крутиться во все стороны, пока тело не начало слушаться. Пока умылись, поели и освежились, прошло еще столько же времени. Часа через 4 Муток вдруг резко остановился. Сделал он это настолько неожиданно, что я, шедший прямо за ним, чуть его не сбил. «Дальше вы сами», — произнес он, указывая рукой на один из проходов. «Ваш путь ведет туда. Я же подожду вас здесь». Посчитав свою задачу исполненной, он отошел на явно кем-то расчищенное место и принялся чертить магические знаки. «Если я ничего не путаю, то он сейчас ставил магические ловушки. Хотя во время нашей ночевки, он подобной предосторожностью пренебрег. Эти его действия, по обеспечению собственной безопасности, помогли мне поймать нужный настрой. И ведь, что самое печальное, за все время пути он нам так и не рассказал, что из себя представляет этот ужас. И есть у меня подозрение, что он сам до конца не знает, что это вообще такое. В этот раз мы решили сильно не экономить, поэтому оба включили фонари. Тем более, что никакой светящейся растительности и живности, что время от времени попадались у нас на пути, тут не было. Через десяток минут осторожного движения мы встретили первый признак того, что мы на верном пути. Разорванные и окровавленные тряпки, что при жизни явно принадлежали одному из гоблов, валялись не только на полу, но даже висели на стенах. При этом следов крови было не так уж и много. Это было странно. Я приготовил к бою цепь, памятуя о том, что то, что странно, равно опасно. Через пару метров я резко остановился, так как Сёма поднял руку. «Слышишь?» – спросил он, внимательно вглядываясь в темноту. «Нет, что там, ХМ, может показалось». Еще десяток метров, и мы вышли в пещеру. Оценить ее размеры было проблематично, из-за нагромождения камней и свисающих с потолка сталактитов. Мы продолжили движение, внимательно поглядывая по сторонам. Складывалось такое ощущение, что мы попали в каменный лабиринт. Неожиданного нападения можно было ждать из-за любого камня. От подобной обстановки сердце начало биться быстрее, гоняя кровь по организму. Вот опять, слышал, Сёма резко закрутил головой. И в этот раз я точно понял, о чем он говорил. Это было похоже шуршание. Вот только, судя по звуку, его издавало довольно крупное существо. Справа, вдруг закричал Сёма, выпуская несколько сгустков тьмы. То, что он попал, мы поняли по громкому визгу, больше похожему на свист. Пробило даже сквозь защиту шлема. «Попал!» – радостно закричал Сёма, готовясь к следующему удару. Вот только нанести его он не успел, так как монстр попытался наброситься на него со спины, то есть вообще не с той стороны, куда он только что скрылся. Я дернул друга на себя, одновременно с этим выкидывая цепь. Крюк, направленный менталом, вонзился в бок мерзкой твари, отдаленно похожей на огромного безглазого червя. Вот только, в отличие от обычных червяков, у этого, рот и глотка были усеяны большим количеством острых шипов зубов. Зубастый монстр двигался очень быстро, поэтому крюк вспорол ему бочину, практически на всю длину. На камень тут же выплеснулась слегка розоватая жидкость. Сёма, хоть и не ожидал рывка, успел среагировать, как надо. В рану монстра устремились ленты тьмы, проникая вглубь организма. При этом, при попадании на шкуру, урона явно наносилось меньше. Судя по тому, как червь начал извиваться, круша камни и сбивая сталактиты, наша сдвоенная атака пришлась ему не по вкусу. А ведь мы не остановились на достигнутом. Я пытался удержать монстра, а Сёма заливал его тьмой, стараясь попадать в рану и рот. Несколько секунд возни, и из червяка словно воздух выпустили. Он как-то резко опал, скукожившись и словно став короче. «Фуф», — произнес я, когда монстр перестал дергаться. В принципе, это было несложно. И чего Мутак сам с ним не расправился? Может потому, что этот ужас тут не один. Еще даже не повернувшись в нужную сторону, только услышав слова друга и знакомый шелест, я понял, что данные разведки оказались неточными. Мгновение спустя я повернулся в сторону атаки очередного монстра. Открывшийся вид вызывал омерзение. Очередной монстр, брат-близнец убитого нами, выбрал своей целью меня. Я врезал по нему менталом, чтобы сбить траекторию. Вот только Сёма опередил меня буквально на секунду. Пара крупных сгустков тьмы влетели червю прямо в раскрытый рот. Тот словно налетел на невидимую стену, остановившись в паре метров от нас. Червяк-переросток весь как-то сжался, потом свернулся калачиком, а потом вгрызся себе в бок. Не обращая внимания на уже практически мертвого монстра, я закрутился на месте, в ожидании очередной атаки. Раздающееся со всех сторон шуршание даже не намекало, а прямым текстом кричало, что к нам спешат товарки убитых тварей. Я бы даже сказал, что они бегут сюда со всех ног. Глава 4. Мы встали с Сёмой спина к спине и врубили фонари поярче. Не время экономить. Потом мы, возможно, пожалеем, что потратили ресурс батарей, но сейчас свет нам был необходим, жизненно необходим. Попав под лучи фонарей, с разных сторон выползло сразу три монстра. Мы замерли, приготовившись к атаке. Вот только черви не спешили атаковать. Они водили своими безглазыми башками из стороны в сторону, медленно смещаясь в сторону тел убитых членов гнезда, или как там это у них называется. «Чего это они?» – тихо произнес я, но тут же пожалел о своей несдержанности. Морды червей дружно повернулись в нашу сторону. От их медлительности не осталось и следа. Они все скопом рванули в нашу сторону, передвигаясь чересчур стремительно для такого размера. Ждать мы не стали, атаковав, пока они были еще далеко. Сёма метнул здоровенные иглы, намереваясь попортить этим тварям шкуру и слегка их затормозить. Я же снова пустил в ход цепи, вдобавок, швырнул в пасть одного из червей камень. Атака тьмой монстрам не понравилась. Ход они слегка сбавили, но до конца не остановились, слишком незначительными оказались повреждения. Крюком я попал прямо в пасть одного из червей, после чего дернул в сторону. Джокер бы одобрил, а вот монстру не понравилось. Сосредоточившись на атаке цепью, я потерял контроль над камнем, и он, больше не сдерживаемый моей силой, просто упал на пол. Ближайший червь среагировал немного странно. Он резко рванул в сторону камня, приземлившись четко на место его падения. ХМ, интересно, реагируют на звук, этим можно воспользоваться. Я уже собрался попробовать, но Сёма вдруг психанул. Вместо того, чтобы расстреливать червей издалека навыками, он вдруг побежал им навстречу. Черви и Сёма прыгнули одновременно. Удивительно, как монстры умудрились не столкнуться друг с другом в полете. Они практически одновременно приземлились на то место, где секунду назад была их жертва. Сёма же, похоже, решил поиграть в ковбоя, оседлав монстров. Вот только в его расчеты закралась небольшая ошибка, и, если бы я ему не помог, монстры сбили бы его прямо в полете и погребли под собой. Я же принялся, со всей доступной мне скоростью, охаживать последнего, третьего червя цепью. Крюк резал его плоть с трудом. У меня складывалось ощущение, словно я резину режу. Причем довольно толстую такую резину. Несколько раз червяк пытался посадить меня на свои шипы или вообще проглотить, но я без особых проблем уходил от его атак, где надо, помогая себе менталом. Параллельно с этим, я успевал поглядывать одним глазом за Сёмой и обстановкой в целом. Приятель нанес несколько глубоких ран своим противникам, после чего просто запульнул туда тьмой. От боли монстры обезумели, начав резко дергаться. Из-за этого Сему швырнуло на один из сталактитов, после чего он упал на камни и перекатом ушел от агонизирующих червей. «Еще идут!» – прокричал я, уворачиваясь от атаки очередного монстра. Он пролетел мимо, врезавшись в червя, которого я уже почти дорезал. Тот, почувствовав, наконец, хоть какого-то противника, яростно набросился на своего обидчика. Завязалась драка, результат которой было несложно предсказать. Я же отскочил в центр более-менее чистого пространства, поближе к Семе. Главное им шкуру пробить. «Дальше несложно», — произнес друг, слегка прихрамывая. «Блин, ноги отбил». Я закрутил головой по сторонам, прикидывая количество новых противников. По всему выходило, что в этот раз их стало еще в два раза больше. «Еще 6 штук, потянем?» – спросил я приятеля. «У нас есть выбор», – говорили мы тихо, помня о том, что у этих тварей неплохой слух. «Давай отступим в ту сторону», – предложил я Семе, кивая на пустое пространство, подальше от мертвых тел. Друг ничего не ответил, сделав маленький шаг в указанном направлении. Ползущие в сторону шума схватки червяки вдруг остановились, направив свои морды на нас. Мы замерли. Монстры поглядели в нашу сторону несколько секунд, после чего продолжили движение. Драка 2 червей, как я и предполагал, закончилась смертью раненого. С одной стороны, это было хорошо, так как у нас стало на одного противника меньше, да и второй был израненным. А вот с другой, черви прекратили свое движение и словно начали прислушиваться. «Что будем делать?» — прошептал Сёма. «Да хрен его знает, может, ударим первыми, будь их поменьше, сам бы предложил такой вариант, а так даже не знаю». Я сделал небольшой шаг в сторону приятеля, стараясь наступать очень аккуратно. Вот только ближайшая пара червей тут же сделали стойку и поползли в мою сторону. Странно, на голос они так не реагировали. «А что если?» Подхватив менталом валяющийся недалеко камень, я бросил его к трупам червей. Фокус внимания монстров моментально переместился на шум, а ближайший червь резко туда рванул, на полном ходу влетев в мертвую тушу. И тут до меня дошло, что слепые твари реагируют не на шум, а на вибрацию. А ведь, если так задуматься, это дает нам неплохие шансы на бескровную, с нашей стороны, победу. «Готов полетать?» — обратился я к Семе в полный голос. «Что?» — от неожиданности он аж вздрогнул и тут же зашипел. «Тише ты! Ты чего творишь?» Вместо ответа я приподнял нас вверх, невысоко, только чтобы не коснуться спин ползущих в нашу сторону червей. «Сейчас, погоди, надо кое-что проверить», — я специально сказал это, не понижая голос. Как и ожидалось, черви, добравшись до того места, где мы недавно стояли, начали бездумно вращать своими зубастыми головами. Я чуть ли не физически ощутил идущее от них недоумение. «Реагируют на вибрацию. Можем говорить спокойно. Ну ты кадр», — все еще негромко произнес Сёма. Однако, увидев, что монстры никак не отреагировали на звук его голоса, продолжил уже увереннее. «А если бы не сработало, а, тогда бы нам пришлось с ними драться», — я пожал в ответ плечами. «Но нам в любом случае надо от них как-то избавляться, поэтому...» «Ну да, ну да. Ладно, что будем делать дальше? Берем и всех убиваем, это понятно. Что по деталям?» — усмехнулся Сёма. «Хм, ну, я пытаюсь пробить им шкуру, ты добиваешь тьмой. Похоже на план», — протянул он в ответ. «Начинай». И я начал, хотя держать нас в воздухе и одновременно с этим портить червякам шкуры было проблематично. Поэтому изначальный план пришлось слегка пересмотреть. Я десантировал друга на спину выбранного червя, после чего он вонзал тому в голову свой меч. Я тут же поднимал его вверх, откуда он заливал рану монстра тьмой. Остальных в это время приходилось отвлекать, расшвыривая в разные стороны камни. Мы разобрались таким образом с 4, после чего я почувствовал, что начал уставать. Пришлось опуститься на камни и сражаться лицом к лицу. Ничего сверхсложного в этом не было, особенно учитывая тот факт, что мы не просто уничтожали предыдущих червей, а пытались определить их слабые точки. Их оказалось 2, одна в районе головы, вторая примерно в центре. Для того, чтобы вывести монстра из боя, достаточно было поразить одну, а вот для полноценного убийства уже надо было попасть в обе. Последние мы вычислили после того, как убитые нами ранее черви внезапно дергались и пытались насадить нас на свои шипы. Пришлось пройтись еще раз, чтобы провести контрольный выстрел. «Готово. Фуф, запарился», — произнес Сёма, вытирая несуществующий пот со шлема. «Есть такое. Даже не знаю, как бы гоблы с ними справлялись. Вроде закончили, пойдем обратно к Мутаку. Я только за, ответил Сёма, первым выдвигаясь в нужную сторону. Захватишь одного, в качестве свидетельства, а чего это я? Возмутился я. Ну, у тебя же телекинез, или как там ты называешь свою силу, возразил Сёма. Гадство, я не удержался и сплюнул на камни, благо, лицевой щиток был открыт. Иначе, мне пришлось бы его оттирать. Прихватив тело того, что лежало ближе всего к нужному проходу, я потащил его за собой. После недолгого петляния, мы вышли в нужную пещеру, где в той же позе, в какой мы его оставили, сидел старший шаман. Вот, держи своего ужаса, я бросил на камни тело монстра. Не такой уж он и страшный. Они, поправил меня Сёма. И, к слову, их там было аж 10 штук. Так что с тебя бонус за перевыполненное задание. Мутак посмотрел на нас, потом на тело монстра, после чего, с легкой усмешкой, произнес, это не ужас. Да, а кто тогда? Его личинки. Дэн, мой гоблский слегка хромает. Что он там сказал? Повернулся ко мне Сёма. Ну, про то, что мы убили не тех, я понял. А вот дальше, говорит, что мы убили детишек, нахмурился я. Но тогда выходит. Мои слова прервал толчок, слегка ударивший по ногам. Проклятие. Землетрясение. Надо срочно валить. Меня на мгновение накрыла паника. Уж очень не хотелось умереть, будучи погребенным тоннами камней, без шанса на спасение. Однако, глядя на напряженное выражение лица Мутака, который, не отрываясь, смотрел в сторону прохода, из которого мы недавно вышли, мне вдруг подумалось, что тут, вероятно, дело в другом. Выходит, что нашей целью был папашка или мамашка этих зубастых глистов, закончил начатую мной фразу Сёма. Очередной толчок в ноги, после чего я почувствовал легкую вибрацию. А еще, до моих ушей донесся крайне неприятный звук, словно что-то дробило камни. Или кто-то, вы привели его сюда. Мутак ткнул в нашу сторону пальцем. Он идет к нам. А что сразу мы то? Возмутился Сёма. Кровь. Кровь его детей. Воскликнул шаман. Да я его по воздуху тянул. Откуда кровь то? Возмутился я в ответ. Дэн, там с него слегка накапало. Вместо Мутака ответил мне Сёма, указывая на темные пятна, что тянулись цепочкой, четко по нашим следам. А теперь он идет мстить за смерть своих детей. Он уничтожит наше поселение. Из-за вас. Так, стоп, я поднял руки на уровне груди. Не надо тут сваливать все на нас. Ты сам виноват, что не рассказал, что к чему. Я сказал, что ваша цель – ужас тьмы. Чуть ли не процедил Мутак. Слушай, ты умник ушастый, взвился я. С чего ты вообще решил, что мы знаем, что это за ужас такой? Все это знают, возразил он, не обратив внимания ушастого умника. А мы не в курсе, прикинь, так что это целиком и полностью твоя вина. Ты, начал было Мутак, но его прервал грохот падающих камней. Оно уже близко, прокричал Сёма. Что будем делать? Вы должны остановить его. Мы договорились, произнес Мутак, возвращая себе спокойствие. Мы и остановим, только стоить это тебе будет больше. Мы договорились, нахмурился шаман. Либо так, либо сам с ним разбирайся. Я показательно шагнул к проходу, ведущему в сторону его поселения. Чего ты хочешь? Он аж проскрипел зубами. Зависит от той твари, на которую ты хотел нас натравить. А если? Не бойся, мы не потребуем больше, чем оно стоит. Я перебил его, глядя на то, как дрожит стена, в которой находился проход, ведущий к логову червей. Больше никто из нас ничего сказать не успел. Часть стены осыпалась, и во все стороны полетели камни. Я отклонил все, что летело в нас, в немом ужасе наблюдая за тварью, что буквально прогрызла себе проход сюда. Ужас тьмы, очень подходящее имечко. Именно его я на пару секунд и ощутил, когда увидел это. Ну, держись, Муток, если мы сможем завалить этого монстра, то я с тебя не слезу, пока ты не заплатишь нам за него по полной, и какими-то сраными орехами, и прочей ерундой ты не откупишься. Глава 5. Не жди, пока оно вылезет, закричал я Сёме, выходя из ступора. Приятель повернулся в мою сторону, после чего указал рукой в сторону монстра. Ты действительно собрался биться с этим? Бей давай, прямо в пасть. Ты псих, чертов псих. И я тоже, раз слушаю тебя, пробормотал Сёма себе под нос. Однако, несмотря на свои слова и дрожащие руки, он выпустил в сторону монстра первый сгусток тьмы. Ну, как сгусток, скорее, соплю какую-то. Серьезно? Закричал я, начиная швырять менталом камни покрупнее. Надеешься, что он сдохнет сам от смеха, глядя на твои жалкие попытки. Приятель даже не посмотрел в мою сторону, лишь раздраженно мотнув плечом. Вот только, судя по тому, что его руки перестали дрожать, мои слова достигли цели. Следующий его удар вышел уже значительно лучше. Шар тьмы, который он сформировал, был размером с голову гобла, пожалуй, только без учета ушей. Снаряд полетел прямо в голову червю, скрывшись внутри зубастой пасти. Я даже камни метать перестал, замерев на месте и с предвкушением глядя на монстра. Что, тварь, подавилась? И чего только муток панику такую поднял? Вообще изи же. Вот только червь не спешил умирать. Ни через секунду, ни через пять, ни даже через десять. Более того, он вновь раскрыл пасть и выдал такой непередаваемый крик, щедро сдобренный ошметками слизи, что бедного шамана просто смело. А ведь он находился метров за 10 от монстра. «Сёма, давай еще раз, только мощнее. Я пока отвлеку». Я бросился к местному боссу, тревожа его острыми обломками камней и раскручивая на ходу цепь. Краем глаза успел заметить, как Сёма свел руки, начиная формировать мощную атаку. На камни червяк даже не обратил внимания. Они были явно не в состоянии пробить его толстую шкуру. Я вообще не уверен, что он что-то почувствовал. Может, только небольшой дискомфорт, но это не точно. Червь же, после того, как проглотил темную пилюлю, словно с цепи сорвался. Он начал дергаться все сильнее, постепенно заползая в пещеру. Шипы, расположенные по всему телу, стесывали камень, словно рубанок дерева, в сторону. Раздался глухой, полный напряжения, голос Семы. Я тут же выполнил команду, добавляя себе ускорение мощным рывком. Мимо меня пролетел шар тьмы, раза в 3-4 больше предыдущего. Летел он быстро и прямо в пасть червю, оставляя за собой темный шлейф. Я усмехнулся, примерно представляя, что сейчас произойдет с монстром. Вот только нам бы отсюда свалить подальше, а то от его метания и потолок обвалиться может. Уж не знаю, каким образом, глаз ведь у червя не было, но прямо перед тем, как снаряд Семы влетел ему в глотку, монстр схлопнул свою камнерезку. Тьма, что должна была, по моим прикидкам, выжечь внутренности твари ко всем демонам, влетела в скукоженную голову. Вот ведь срань, раздосадованно закричал Сёма. Я подобный заряд смогу выдать только минуты через две. Ты серьезно? И что нам делать? Я был уже около червя и вовсю полосовал его шкуру крюком. Сталь с трудом, но резала кожу и плоть монстра. Вот только длины крюка явно не хватало на то, чтобы нанести серьезную рану, пробив один из нервных центров. Кстати, а сколько их у нее? Надеюсь, что так же два, как и у ее детишек. Наконец, червяк снова раскрыл свою пасть. Вот только выглядела пострадавшая от тьмы морда ужасно. Кожа и плоть сползали кусками, шлепаясь на камни и растекаясь, словно холодец на раскаленной сковородке. Часть шипов и зубов испарилась, еще часть еле держалась на словно ошпаренной коже. «Мощно ты!» — невольно присвистнул я, глядя на открывшееся зрелище. «Жаль, что не попал». «Я попал», — Сёма аж скрипнул зубами. «Просто эта гадина что-то почувствовала и закрылась. Мимо нас пролетел небольшой огненный шар, попав червю в голову. Тому это не понравилось, и он снова принялся дергаться, стремясь добраться до обидчиков, в нашем лице. «Не лезь!» — крикнул я, глядя на последствия попадания огнем. «Таких еще штук 200 надо, чтобы нанести хоть какой-то значимый урон. Что он вообще тут забыл? Бежал бы лучше. Тем более, что от него пользы, как от козла молока», — пробурчал Сёма, доставая меч и хлестнув червя по морде жгутом из тьмы. «Мы в четыре руки принялись кромсать поврежденную морду червя, используя сталь и тьму. Камни я больше не швырял, а вот один из шипов, который я ради интереса подобрал менталом и вонзил в червя, пробил его толстую шкуру, застряв где-то в глубине. Неплохо. Морду твари мы и скромсали на лоскуты. Вот только было незаметно, что ее это сильно беспокоило. Очередной рывок стал для нас полной неожиданностью. Слишком увлеклись, за что и были наказаны. Червь влетел в пещеру резко. Я только и успел, что отшвырнуть нас с его пути в разные стороны. Вот только он не спешил останавливаться. Вместо этого, монстр пер вперед, словно разогнанный локомотив, с неработающими тормозами. Прямо на мутока, который что-то бормотал себе под нос и при этом приплясывал, отстукивая ритм неизвестно откуда взявшейся палкой, вибрации. Они, в основном, шли от него. Ну все, пипец котенку. Внезапно шаман прекратил свои танцы, вытянув свой посох-палку в сторону летящего на него ужаса. Камни на пути червя вздыбились, превращаясь в острые шипы. Вот только со шкурой монстра они ничего сделать не смогли, только слегка оцарапали и заставили замедлиться. Воспользовавшись задержкой, я успел выдернуть к себе мутака, прежде чем червь сделал очередной рывок. Что сказать, этот бой был долгим. Мне пришлось закинуть отказавшегося свалить отсюда к чертям собачьим этого мутака, в небольшое углубление на одной из стен. Никто из нас там бы не поместился, а вот шаман влез. Мы же с Семой продолжили скакать аки-сайгаки вокруг бронированной глисты, стараясь раздербанить слой кожи в местах, где предположительно находились нервные узлы. Их, к слову, оказалось не два, а целых пять. С каждым уничтоженным нервным центром ужас, как он нас заколебал тьмы, двигался все медленнее. Да и жидкости, что ему заменяла кровь, он потерял немало. Мы же с Семой все испачкались в его выделениях. Предпоследний центр уничтожали уже словно роботы какие-то. Ноль эмоций, никакой радости от того, что остался последний рывок. Просьбу мутака спустить его вниз, я расслышал явно не с первого раза. Иначе, с чего бы, вечно невозмутимому габлу так орать. «Может, спустишь его уже?» – произнес Сёма, лениво вырезая очередной кусок плоти. Его резерв давно показал дно, но без его атак нам тут вообще ничего не светило. «Думаешь, стоит?» – лениво ответил я, прикидывая состояние своего резерва. По всему выходило, что шамана ожидает экстремальный спуск. «Да, может, поможет чем?» А то я уже заколебался. Ну ладно, я направился в сторону недовольного габла. Прыгай, я поймаю. И ведь прыгнул же. А я думал, что придется его уговаривать, поэтому чуть не упустил момент, когда он полетел вниз. Поймал за десяток сантиметров от каменной поверхности. «Стой!» – закричал он Семе, который, наконец-то добрался до последнего нервного центра. «Не уничтожай!» «Чего это он?» В голосе Семы явно слышалось недоумение. «А я знаю!» — спросил я. — Что-то ценное похоже. От мутака шла такая волна предвкушения, что мне даже настраиваться на него не пришлось. «Вы справились с заданием», — быстро проговорил шаман. — «Пусть и не добили его до конца, но я готов принять вашу работу». «Что-то он темнит», — протянул Сёма. «Угу», — протянул я. «Мутак, а чем ты будешь расплачиваться за ингредиенты?» Я внезапно вспомнил, как он радовался каждой неизвестной тварюшке, которую мы ему приносили, и как он потом делал из них всякие полезные, но при этом отвратительные на вкус, зелья. «Какие ингредиенты?» А вот тут от него потянуло раздражением. «У старшего шамана проблемы со зрением», — ехидно ответил я вопросом на вопрос. В этот момент червяк, или, скорее, то, что от него осталось, дернулся в очередной раз, проскрежетав оставшимися шипами по камням. «Что ты хочешь?» Он снова перевел взгляд на еле пульсирующий нервный комок. «Я много что хочу, вопрос в другом. Что ты можешь нам дать?» «Зелье», — произнес он, когда я уже начал подозревать, что он заснул. «Зелье», — поправил его я, — «много, разных, и с обязательным описанием эффектов и побочек». «Не понимаю», — он замотал головой. «Все ты понимаешь. Давай, не жмись. Мы тебе еще за то, что осталось от десятка мелких, скидку сделаем». «Слишком много», — воскликнул ушастый скряга. «А ведь в Вирте я за ним такого не замечал. Кругом обман. Сёма, добивай тогда червя и погнали на выход». «Отличная идея», — поддержал меня друг, начав формировать в руке каплю тьмы. «Стой, ты его испортишь», — в ужасе закричал муток, — «словно мы не монстра хотим добить, а все его поселение уничтожить». «Я согласен. С тобой приятно иметь дело, дружище». Я слегка похлопал его по плечу, случайно запачкав стекающий с доспеха жижей. «Транспортировка, чур, на тебе. А нам пока покажи, где можно помыться». Я взмахнул руками, стряхивая с себя остатки червя. Мерзость. Признаться, я думал, что ждать трофейную команду придется долго. Вот только, стоило нам дойти до следующей пещеры, как мы наткнулись на группу из полутора десятков габлов, вооруженных мешками и чем-то типа пил. «Шустрые, ой, шустрые», — с восхищением произнес Сёма. «А еще ушлые, по-любому же обсчитает нас». «Да и плевать», — устало произнес я в ответ, — «лишь бы выход показал». «Достало уже». Помылись мы в небольшой каменной чаше с мутной водой. Я прижал всю муть ко дну, после чего мы ополоснулись, смывая пот и грязь. Доспехи я почистил менталом, убрав с них все, что успело налипнуть. Потом надо будет обязательно помыть их с каким-нибудь мылом или его местным аналогом. Вот только сомневаюсь, что мы сможем найти нечто подобное у габлов. Накормили нас какой-то похлебкой. Лично я старался есть с закрытыми глазами, дабы не убить себе аппетит. Хотя, на удивление, на вкус было неплохо, что и подтвердил довольный голос Семы. «Очень даже ничего», – произнес он, допивая остатки. «Ты серьезно? Какие шутки? У нас в университете, подчас, хуже кормили, еще и за деньги, а тут бесплатно. Мы им монстра опасного убили вообще-то», – напомнил я ему. «Может, тебе добавки, а то ты злой какой-то, это из-за голода, я такое не раз видел». «Да не, спасибо, я сыт», – ответил я, убирая в сторону миску. «Устал просто. Так пойдем отдыхать, нам вроде как выделили номер люкс». Не знаю, как Сёма отличал местный эконом от люкса, но небольшой отнорок, камни которого были устланы мхом и какой-то травой, на 5 звезд явно не тянул. Тем не менее, стоило мне принять горизонтальное положение, как я моментально отрубился. В той стороне находятся земли людей. Мы с ними иногда торгуем. Мы посмотрели в ту сторону, куда указывал Муток, и увидели явно различимую тропинку. Шаман сдержал свое слово и, спустя почти неделю, по моим внутренним ощущениям, вывел нас из-под земли. Более того, нам подогнали неплохие сумки, в которые мы сложили запасы еды и воды. Их тоже дали вдоволь. Пусть в основном еда и состояла из все тех же орехов и какой-то сушеной травы, которую надо было варить, а еще мясо местной рыбы. Зелья нам тоже дали, причем больше, чем я ожидал, расщедрился старший шаман. Хотя от него такие волны радости расходились, что неудивительно, а все благодаря тому, что они довольно шустро разобрали бывшего ужаса тьмы на запчасти. От него вообще ничего не осталось, кроме пятен на камнях. Все пошло в ход, да они одно его мясо ели 5 дней, еще и нам предлагали. Я благородно отказался от своей доли в их пользу, а вот Сёма попробовал. Пусть сперва и кривил лицо, но потом сказал, что похоже на кальмара. Лично меня он этим нисколько не убедил, что одно ерунда, что другое гадость. А в той стороне находятся земли орков, рука шамана указала в другую сторону. Они в горы почти не суются. А гоблины? Гоблинов тут нет, они далеко. А что? Да мы как-то просто встретили одного гобла в плену у гоблинов. Может, из другого племени? Скорее всего, Муток равнодушно пожал плечами. Ну что, Дэн, куда сперва двинемся? К людям или к зеленокожим уродам? Нанесем им ответный визит вежливости, чтобы неповадно было к нам больше соваться? К краснокожим, произнес Муток, прежде чем я успел ответить другу. Что? Переспросил Сёма. Если ты про орков, то у них красная кожа, а не зеленая, невозмутимо ответил ему шаман, срывая какую-то травинку и запихивая себе в рот. Твою что мать, это куда мы вообще попали? Не думаю, что выражение моего лица сильно отличалось от Сёминого, когда он это произносил, и как далеко нас занесло от наших, выдал я в ответ. Сраный кристалл, ты куда нас забросил? Глава 6. К оркам, конечно же, никто не пошел. Вместо этого мы решили двинуться в сторону людей. Мысль о том, что наш отряд, нет, наши люди остались где-то там совсем одни, вызывала у меня какое-то непонятное раздражение. Казалось бы, ну взрослые же люди, сами справятся, в конце-то концов. Да еще и эта мысль про совсем одни. Сначала подумал, а потом не сдержался и хмыкнул. Так-то их там много, это мы с Семой тут совсем одни. Да и в мыле я уверен, не на все 100%. Но за время нашего знакомства он создал образ разумного человека.